Так что два голоса у Изуку были бы стопроцентно, у Рарака была под вопросом, с ней шансы были 50 на 50, она могла свой голос отдать как за Изуку, так и за Кусана. Так что в изначальном плане расчет был на равное количество голосов у Мама и Изуку. Но оно вон как вышло. Мама сама за Изуку проголосовала, и ладно она, там хоть какие-то предпосылки были. Но вот Джира, нет, я конечно не чисто по приколу не стал в ее статус три параметра вносить, просто в аниме же было видно всем, что у нее вроде как с Каминари все клеится, так что просто не рассчитывал на нее вообще. А вышло так, что Изуку заинтересовался, почему это у нее эти параметры не высвечивает. Из его бубни же стало понятно, что он в ней даже парня заподозрил, но благо быстро отмел эту гениальную гипотезу. Ну и пытался понять, чего же в ней такого особенного. А девушки то существа особые, и интерес к себе со стороны парней чуют просто феноменально. Вот Джира тоже заметила, чего там она себе придумала, основа его знает, но это каким-то неведомым образом привело ее к мысли, а что Изуку достоин должности старосты. Не, ну логично же, хотя стоит заметить, что много чего произошло само по себе без моего непосредственного вмешательства или не по плану. Вот то, что всемогущий с мамашей Изуку замутит, я точно не предполагал. Нет, маршрут Изуку я тогда редактировал, но только из-за того, чтобы было интересно посмотреть на приемника причуды, из-за которой вообще весь сыр-бор начался. То, что там дальше случилось, опять в планы не входило, и то, что всемогущий решит пойти посмотреть, где там такой интересный тип живет, я не просчитывал. Но стоит признать, вылилось все в весьма интересные события. Потому и сейчас создаю много предпосылок к интересным событиям, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И тут не только намеки на возможные отношения с другими девчонками, тут и опускание репутации Бакуго. Хотя он и без меня неплохо справлялся, но с моей профессиональной помощью он репутацию похоронит в два счета. Ну и конечно же не дал Иди стать старостой. Тут не только в возможности иметь законный повод пообщаться с мама, но и дополнительный авторитет. Вообще Изуку с кучей сетов, и его хобби манией на причуды, очень неплохо начал справляться с разными задачами в данжах. Да и последний краш-тест на психику перенес нормально, так что вскоре можно будет натравливать на него разумных гуманоидных монстров типа гоблинов. ХМ, стоит ли для полноты картины организовать жертв гоблинских развлечений или это будет слишком? Ну и стоит подсобить ему в получении класса, да и поплотнее привязать к Кусана, а может и еще к кому из девочек из класса, а может и не только из его класса. В один в тоже кавайных тянок хватает, да и на других курсах и факультетах тоже имеются интересные особы. ХМ, попробовать устроить встречу с Хацуми Мэй? ХМ, стоит ей показать, что Изуку может добыть материалы с особыми свойствами для прокачки ее деток, и она с него живьем не слезет. А если это излишне увлекающейся особе подкинуть какую-нибудь умную книжку с советами по заполучению себе такого ценного кадра, так фраза «с него живьем не слезет» приобретен очень многогранный смысл. Вот точно организую. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. Ташинриги с наслаждением потягивал чай, сидя за столом, и наблюдая, как его без пяти минут жена и мать его будущего ребенка суетится на кухне, чтобы приготовить ужин. Скажи ему, кто еще год назад о том, что он вот так будет сидеть, потягивая чай и наблюдать за своей почти женой и матерью его ребенка, Ташинри бы только посмеялся не самой удачной шутке. Но вот как повернулась судьба. Все же та и следующая встреча с юным Изуку были судьбоносными, и Мидорию к нему послали высшие силы. Хотя может и не только к нему. Усмехнувшись, Йиги вспомнил свою преемницу и ее первую встречу с Изуку. Ситуация тогда вышла очень неловкая, и Йиги прекрасно понимал причины такого резвого бегства парня, потому и не стал его останавливать, хотя и мог. Видимо, уже тогда между этими двоими прошла искра, которая разгорелась в огонек на практическом экзамене в UA. Хотя сам парень оказался не промах и на экзамене продемонстрировал серьезность своих намерений. Но вот подготовку начал заранее. Инка, конечно же, посоветовалась с Ташинри, когда юный Изуку огорошил ее своим желанием жить самостоятельно. Инка тогда не на шутку взволновалась, но после того, как она вместе с Йиги посмотрела варианты квартир, которые подобрал Изуку, прислав ей сообщение с адресами, они быстро поняли причины такого резкого желания жить самостоятельно именно в этой квартире. Причина этого жила по соседству и откликалась на имя Кусана Маримота. Ну а то, что Изуку хотел, чтобы выбор остановился на этой самой квартире, было ясно как божий день. Во-первых, из всех предложенных вариантов этот был самым-самым в отношении цена-качество. Квартиру отдавали чуть ли не даром, что немного насторожило, но проверка показала, что все в порядке, и ничего криминального тут нет. Во-вторых, близость к Академии Юэй. Пусть Изуку и был уверен, что не поступит, но явно собирался поступать туда в следующем году, о чем упоминал Приинка, когда та интересовалась его результатами на экзамене. Изуку тогда сказал, что если не вышло в этом году, он попробует в следующем. Ташинри же тогда успокоил Инка тем, что Изуку не то что поступил, но и вообще занял первое место на вступительном экзамене и вообще показал себя выше всяких похвал. Разве что Сущий Миг на него жаловался, но никто его слушать не стал, даже несмотря на громкость его голоса. Ну и коварный и хитрый план Изуку Ташинри Инка раскрыл. Инка тогда так растрогалась и обрадовалась, что тут же подписала все документы на покупку квартиры. А то она уже начала беспокоиться по поводу того, что внуков дождется только от их совместного с Еги ребенка, и то не факт, если посмотреть на то, сколько до этого шел сам Ташинари. Еги же в свою очередь воспользовался своим положением в академии и устроил так, чтобы Кусана и Изуку оказались в одном классе. После этого Ташинари с улыбкой наблюдал за тем, как из возникшей между двумя подростками искры разгорался огонек чувств. Да, высшие силы послали юного Изуку не только ему, но и Кусана. Хотя и самому Еги много перепало, препараты, которыми Изуку его стабильно снабжал, очень сильно помогли. Нет, вылечить они его не смогли, но вот проблему угасания сил и плохого самочувствия от ее использования решили. Благодаря им Ташинари мог нормально провести урок и не сбегать за 10 минут до конца, чтобы не показать своего истинного вида. Чиё-сан так вообще огорошила его тем, что причуда юного Изуку все еще продолжает развиваться. Еги с разрешения Изуку передал несколько флаконов на исследование, и его огорошили тем, что последний флакон отличается не только формой от предыдущих, но и более сильным эффектом. И если прогресс сохранится, то не ровен час, когда Изуку выдаст препарат, который сможет полностью его излечить. И если раньше Еги не слишком то рассчитывал бы на такое, то вот сейчас ему было ради кого жить. Ненавижу мимиков. Это восклицание Изуку сильно отличалось от тех, что он уже чуть ли не по традиции произносил, вываливаясь из данжа, что доставил ему немало проблем. В этот раз в нем было очень много чистейшей незамутненной ненависти и вселенской скорби. Началось все с того, что, вернувшись из школы домой, в компании Кусана, Изуку обнаружил проход в данж, который открылся прямо у него в квартире. И этот данж, по показаниям оценки, должен был с минуты на минуту созреть. Пришлось пулей залетать в данж, чтобы разобраться с ним до того, как придет Кусана. Ну, Изуку очень надеялся на то, что и сегодня его побалуют вкусным ужином, да и ужинать в компании девушки было очень волнительно. У Изуку даже начали появляться мысли о том, что может быть это его шанс, но он быстро их отмел. Кусана просто очень добрая, несмотря на то, что он сделал, она его не прибила на месте и благодарная, потому и кормит вкусностями. И тут нет никакого романтического подтекста, на который он втайне надеется, просто благодарность за помощь. Ведь разве он может понравиться такой красивой девушке? Но даже так Изуку не собирался прекращать помогать Кусана с тренировками. Пусть надеяться было бесполезно, но даже то, что было сейчас, превосходило его самые смелые мечты. Ну, может, не самые смелые. Самые смелые мечты Изуку шли с тегом 18+. Но вот к тем, что можно было подбить под графу «теоретически осуществимые», да, они подходили. Именно поэтому Изуку так злился из-за квеста, выданного системой. Он даже порывался выбросить кольцо, но ничего не вышло. Да если он попытается выполнить этот квест, то потеряет даже возможность просто поговорить с Кусана. Да и остальные в классе точно посчитают его ненормальным, когда узнают. Потому нет-нет и еще раз нет. Так что Изуку ринулся в данж, чтобы побыстрее с ним разобраться, а после наслаждаться вкуснятиной в очень приятной компании. И первое, что увидел Изуку, выйдя из безопасной зоны, был сундук с сокровищами 3 штуки. Сундуки стояли в нишах коридора, что через десяток метров резко поворачивал вправо. Изуку тогда подумал, что сорвал джекпот, потому очень удивился, когда открыл сундук и вместо сокровищ увидел пасть, полную княжалоподобных зубов. Эта пасть стала последним, что он увидел перед тем, как с матерным воплем подскочить из каменного гроба в безопасной зоне. Переодевшись в другой сет, Изуку, пылая праведным гневом, кинулся в коридор, дабы покарать алебардой подлого монстра, что обманул его в самых светлых чувствах. Вот только вбежав в коридор, Изуку замер в нерешительности. Нет, коридор вроде как был тот же, те же ниши и сундуки в них, Но вот его тела и даже следов крови рядом с сундуком не было. Создавалось впечатление о том, что это случилось в другом коридоре, как две капли воды похожим на этот. Изуку присмотрелся к предполагаемому сундуку-монстру и использовал оценку. Сундук с сокровищами. Ранг предмета. Эпический. Особые свойства. Расширенное пространство. Примечание. Удача на твоей стороне. Греби добро. На первый взгляд все было нормально, и Изуку решил, что похоже в данже что-то изменилось. Был у Изуку опыт прохождения перестраивающегося лабиринта, после которого он начал таскать с собой запасы еды и воды, а неделю, проведенную в том данже без рвотных позывов, вспоминать не мог до сих пор. Попытка открыть сундук с сокровищами закончилась точно так же, как и предыдущая. Сдохни. Изуку косплея Качан вылетел из безопасной зоны с двуручным топором и со всей силы ударил по сундуку, который с громким ПФ схлопнулся в себя. Изуку замер на месте. Подобный эффект он уже наблюдал, когда исследовал сундуки с сокровищами. Его тогда привлек и озадачил факт того, что в сундук может поместиться копье, которое просто физически не могло поместиться в сундук таких габаритов. В результате Изуку выяснил, что сундуки имеют расширение пространства, и открыть их можно только взявшись за края крышки двумя руками, поднимая ее вверх. В случае же серьезного повреждения корпуса расширенное пространство схлопнулось в себя, уничтожая содержимое. Это значило, что сундук, который он сейчас ударил, не был сундуком-монстром, а был самым настоящим сундуком с сокровищами. Изуку с подозрением покосился на еще два сундука в других нишах. Оценка обоих выдала тот же самый результат – сундук с сокровищами. Вот только и в прошлый раз она выдала тот же результат, а вот на практике его сожрали во второй раз. Не желая получить еще одну премию Дарвина или чего похуже, Изуку, перехватив топор, направился к следующему сундуку с сокровищами. Удар тяжелым топором по крышке и громкое ПФ оповестило о том, что он профукал уже второй сундук с сокровищем аж эпического ранга. А в таком могли быть очень интересные вещи и хамки, да и зелья в приличном количестве. Но несмотря на это и показания оценки, Изуку решительно перехватил топор и направился к последнему в этой части коридора сундуку. Удар вышел сильным, но теперь звука ПФ не было, был визг, что резанул по ушам, и брызги желтой слизи крови. Изуку несколько секунд смотрел на уродливый труп существа и применил к нему оценку, чтобы понять, будет ли оценка снова отображать это как сундук с сокровищами. Статус существа. Имя. Бумбокс 7. Раса. Мимик. Уровень. 10. Класс. Мастер маскировки. МР. 02200-220. Характеристики. Сила. 44. Скорость. 5. Выносливость. 26. Интеллект. 22. Мудрость. 22. Активные навыки. Мимикрия ур мах. Укус ур мах. Переваривание ур мах. Пассивные навыки. Маскировка ур 4. Антиоценка ур 4. Достижения. Пожиратель лохов. Изуку на всякий случай проверил свои достижения, ну так мало ли, вдруг пропустил чего, пока в гробу валялся. Но к его облегчению новых достижений не появилось. Пассивный же навык мимика заставил приуныть. У мертвого монстра ничего не помешало оценить его навыки, и вот тут Изуку выругался. Это был тот самый монстр, что прикончил его оба раза до этого. Падла после второй удачной попытки поменялась местами с одним из настоящих сундуков с сокровищами. Но приступ негодования вызвал навык переваривания. Эта сволочь не только его труп переварила, но и предметы. Два полных сета и оружие. А ведь собирать сеты очень сложно. Сетовые вещи встречаются только в сундуках с сокровищами легендарного ранга, а те есть только в комнатах босса, да и то не у каждого, у всякой мелочи максимум эпик может попасться. Потому Изуку и решил, что сорвал джекпот, когда в самом начале данжа увидел аж три сундука эпического ранга. Это говорило о обилии сундуков в данже, а также о том, что у босса будет что-то на порядок, а то и два лучше. Вот только из-за грибанного мимика Изуку лишался двух сетов и двух сундуков с сокровищами эпического ранга. Как после сжалившись выдала система в подсказке, для преодоления антиоценки нужна оценка того же уровня, но шанс 50%, для 100% нужна оценка на уровень выше, также будут влиять другие навыки, и уровень, как того, кто скрывается, так и у того, кто оценивает. Выходило, что Изуку нужно прокачать оценку хотя бы на 2 уровня, чтобы после десятка проверок выявить, монстр это или настоящий сундук с сокровищами. Вот только у него было всего 8 очков навыков. Имеющихся очков навыков хватило бы только один уровень, а на следующий нужно было потратить еще 4 очка навыка, которой у него не было и неизвестно, когда бы появится. Вид следующего коридора заставил Изуку застонать. Там было 6 ниш, и в каждой был сундук, который определялся оценкой как сундук с сокровищами. Но стоило Изуку свыкнуться с потерями сокровищ в этом данже, как мимики преподнесли новый сюрприз. Спуск по лестнице не предвещал проблем, ровно до того момента, как в одной из ступенек, куда Изуку поставил ногу, раскрылась пасть, которая откусила ему ступню. После этого следовало падение на 6 ступеней ниже, где его встретило еще парочки приветливо раскрытых пастей, ну и как результат «здравствуй, каменный гроб» и «прощай, очередной сет и оружие». После этого Изуку не делал ни шагу, предварительно не потыкав то, на что становится, и то, под чем стоит копьем. И не зря. Мимики были в полу, потолке, колоннах, ступеньках, ну и, конечно, сундуки с сокровищами. Самое противное было в том, что в случае с сундуками мимики составляли лишь треть от общего числа имеющихся сундуков. Изуку даже начал подумывать над тем, чтобы принять класс оценщик, но быстро отмел эти мысли. Все же такой данж ему попался впервые, и не факт, что похожие будут попадаться часто, так что брать класс именно под этот тип данжей нецелесообразно, хотя жаба все же душила. Финалом стала комната босса, где стояло 15 золотых сундуков легендарного ранга. Из-за приступа жадности Изуку потерял 6 жизней, но заветный призовой сундук так и не нашел. Подлые мимики всегда оказывались на месте сундука, который Изуку избирал целью для проверки на наличие содержимого. И пусть теперь Изуку предусмотрительно снимал с себя вещи перед тем, как открыть сундук, потраченные жизни и не самые приятные ощущения доконали его, и он тупо уничтожал все сундуки в комнате. И, конечно же, по закону подлости первый выбранный им для уничтожения сундук с громким ПФ исчез, оповещая Изуку о том, что он остался без награды за все мучения. Но как будто этого было мало, последний сундук также исчез с громким ПФ, говоря о том, что награда тут была двойной. От приятных воспоминаний о данже Изуку отвлекло очередное сообщение от его причуды, и радости его содержание не принесло ни на грамм. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, ты умудрился сдохнуть в данжах 100 раз. Такое великое деяние просто не может остаться без награды. Получены достижения. Профессиональный камикадзе, матерый суицидник, ксо. Изуку, прочитав, что дают эти достижения, выругался. Первое — в случае смерти в данже срезало 10% от максимального значения опыта на текущем уровне, то есть на его 10-м, а нет, уже 11-м уровне штраф за смерть составит 75 тысяч единиц опыта. Да если он помрет в следующем данже, то тут же спустится на 10-й уровень, там штраф будет 50 тысяч, но от этого легче не становилось вот вообще. И да, был возможен регресс с уровней. Второе достижение делало паки жизни дороже в 10 раз, хотя с учетом первого, второе уже не так играло, хотя нет, классовый квест, теперь он стал дороже в 10 раз. Теперь Изуку было не по карману каждые 2 дня бегать на классовый квест в надежде, что вот сегодня противник поскользнется и удастся его добить за 3 жизни. Настроение опустилось ниже плинтуса. Выходило, что с выбором класса затягивать не стоит, да и стоит стать намного аккуратнее при прохождении данжей, а то он рискует опуститься на 1-й уровень, а может и даже ниже. От мрачных мыслей Изуку отвлек стук в дверь. Изуку тут же подскочил с пола и метнулся к двери. От вида Кусана в фартуке и с кастрюлькой в руках настроение с планки все, пиздец, приплыли. Переместилась на планку пиздец, никуда не делся, но жить можно. После же ужина в приятной компании Изуку вообще растекся лужицей по стулу. Осознание того, что ему пришлось бы после данжа самому готовить, вызывало резкое желание признать свою недееспособность и свалить обратно под крылышко Кынка. Нет, конечно, можно было заказать еду, средства позволяли питаться в лучших ресторанах, вот только Инка грозилась заглянуть в конце недели и проверить, как он тут живет. И Изуку не сомневался в том, что несмотря на уничтожение улик заказа еды, Инка все равно об этом прознает, и тогда ему будет очень стыдно. Ведь он так распинался о том, что никаких проблем у него при самостоятельной жизни не будет, и ей не о чем волноваться. А вопрос питания был одним из основных. Кстати, назревал еще и второй вопрос из того списка. Горка грязных вещей в бельевой корзине уже не давала этой самой корзине закрыться. Про общий бардак в квартире и говорить было нечего. Изуку от осознания этого стало стыдно и перед своей гостьей. Насчет сегодняшней тренировки. От самобичевания Изуку отвлек голос Кусана, которая сильно нервничала и мялась. «Хочешь отменить?» — сделал предположение Изуку, и, честно говоря, сам был не против, так как порядком задолбался в грибанном данже, да и достижения радости не доставили. Нет, но то есть если у тебя важные дела. Изуку собрал волю в кулак. Пусть он устал как собака, пусть настроение не к черту, но это не повод отказывать в помощи такой целеустремленной девушке, как Кусана. Да и то, как она, несмотря на неудачи и боль, рвется овладеть силой всемогущего, вызывало у Изуку уважение. Нет, я совершенно свободен, никаких дел, идем. Да, Кусана одарила Изуку такой улыбкой, что у него сердце пропустило удар, а в руке самопроизвольно появилась коробочка, что давно пылится в инвентаре, но стоило сознанию вернуться к Изуку, коробочка была отправлена, пылиться дальше под матерные пиканье от системы. Проснувшись у себя в квартире на диване, укрытая пледом, Кусана некоторое время смотрела в потолок. Дура, дура, дура, дура, дура. Какая же дура. Лицо Кусана горело от стыда за то, что ей вообще в голову пришли такие мысли насчет Изуку. Сейчас ей было стыдно не только за свои мысли, но и о том, что она решила устроить проверку. Вот какое она имела право на такое. Да и подумав и вспомнив вчерашний день, Кусана осознала, что Изуку выглядел уставшим и сильно задумчивым. Были важные дела. Пришло озарение к Кусана, а за ним еще больший стыд за то, что она из-за своих глупых сомнений оторвала Изуку от этих дел. Правда, чувство стыда немного перебивало радость от осознания того факта, что она ошибалась, что было естественно, и того, что Изуку предпочел помощь ей этим самым важным делам. В благодарность Кусана решила приготовить что-то особенное. Вот только ее мечты о великолепном блюде разбилась о жестокую реальность. Денег не было. До дня, когда родители ей переведут ей деньги на оплату счетов и питания, оставалась еще неделя. И если бы она уже третий день не готовила весьма дорогие блюда, Кусана не экономила и брала лучшую говядину. Когда решила отблагодарить Изуку за помощь своей стряпней, то денег бы вполне хватило. Как и раньше, оставалась еще неделя. Нет, деньги на то, чтобы не умереть с голоду, до этого получения средств у нее хватит, пусть и придется немного посидеть на диете, но вот о благодарности придется забыть. А этого Кусана очень не хотелось, но и идеи, где добыть денег, у нее не было совершенно. Весь день в академии Кусана могла наблюдать крайне задумчивого Изуку. Сама Кусана тоже думала, но выхода из ситуации не видела. Нет, появилась мысль позвонить родителям и сообщить о том, что она поступила в ЮЭЙ, и тонко намекнуть, что обучение в такой престижной академии, да еще и на героическом факультете, дело затратное, и надо бы увеличить финансирование. Вот только ей почему-то этого категорически не хотелось. За все время, что она тут жила, родители звонили 12 раз, и то эти звонки происходили после перевода денег, и главной темой звонка был вопрос, заплатила ли она по счету за квартиру и все ли в порядке с квартирой, и требование прислать фотографии каждой комнаты, и чтобы в кадре была газета, чтобы точно было видно, что это не старое фото. Эту гениальную идею с фотографиями предложил Цуёши, когда она разговаривала с матерью по телефону и отвечала на вопросы о том, все ли в порядке с квартирой, а после и дополнил свою идею тем, что надо бы, чтобы в кадре была сегодняшняя газета, чтобы не прислала старое фото. Кусана очень обидел тот факт, что мать не только поддержала это, но даже похвалила Цуёши за идею. Впрочем, родители хвалили Цуёши по любому поводу. Вот вообще по любому. Кусана же уже не хотела получить от них похвалу и признание, перегорела в тот день, когда встретила всемогущего. Сейчас ее больше интересовало мнение и похвала от Изуку, и он не хвалил не только ее стряпню, но и успехи в тренировках. Хотя эти самые успехи были крайне скромными, Кусана все так же ломала себе пальцы или руки при использовании причуды, ну и конечно прожрала просто астрономические суммы в виде зелий. Потому потерять возможность хоть как-то отблагодарить Изуку, Кусана было физически больно. К концу дня Кусана уже отчаялась и решила переступить через себя и позвонить родителям, чтобы попросить денег, как вдруг порыв ветра бросил ей в лицо рекламное объявление. Кусана оторвала от себя бумагу и заметила, что Изуку получил такой же подарок в лицо. И тут взгляд Кусана зацепился за слова в объявлении «Оплата по исполнению». Объявление было моментально и максимально незаметно спрятано в карман, а уже дома тщательно изучено. В объявлении говорилось о том, что молодых девушек приглашают на подработку с высокой почасовой оплатой. Фирма обязывалась не только выдать форму, в рекламе даже была обозначена форма. Это был костюм горничной, и выплачивать зарплату каждый день по факту выполнения работы. Исходя из описания и формы, Кусана сделала вывод о том, что надо будет приходить и убираться в домах людей, которые сами не имеют возможности или времени заняться домашними делами. В объявлении говорилось о том, что надо прислать свое фото в полный рост, что Кусана быстро сделала и уже через 30 секунд получила сообщение с текстом «Вы приняты», а еще через минуту уточнение насчет ее адреса и мерок для формы. Уже через час курьер доставил пакет с формой, и через 5 минут после этого ей пришел первый заказ. И смотря на адрес, Кусана чуть не села там, где стояла. Это был адрес Изуку. Дура. Кусана даже по голове себе постучала. Она не была слепой и заметила беспорядок в квартире Изуку. И, конечно же, тут же нашла виновницу этого самого беспорядка. Для этого стоило всего-то посмотреть в зеркало, которое она использовала для того, чтобы сделать фото для резюме для приема на подработку. Из-за того, что она каждый день отрывала Изуку от дел тем, что надо было идти с ней на пляж для тренировок и после еще и заставляла тащить себя домой. Тут Кусана вообще пришла в ужас от осознания своих действий. Из-за своего эгоизма она вынудила Изуку такое расстояние тащить ее тушу на руках. И ведь это было не раз и даже не два, три раза. Причем последние два были ее сознательным выбором. Кусана специально тренировалась до состояния, когда сознание ее покидало. Конечно же, у Изуку после такого не оставалось сил на то, чтобы заняться делами по дому. Она своим эгоизмом настолько его загрузила, что Изуку пришлось еще и тратить деньги на то, чтобы заказать уборку в квартире. Кусана решительно вскрыла пакет с формой. Конечно же, она намеревалась вернуть Изуку все деньги после того, как выполнит работу. Смотря в зеркало, Кусана нервничала. Форма явно была не по размеру. Юбка еле-еле прикрывала бедра, грудь при любом резком движении грозилась выскочить из декольте, а еще были чулки и туфли на высоком каблуке. Похоже, что на такую дылду, как она, у работодателей просто не нашлось подходящего размера, да и с обувью явно пришлось присылать то, что подходило по размеру. Но не идти было нельзя. Изуку явно ожидал, что работу выполнит в срок и с учетом этого планировал свои без сомнения важные дела, и если она откажется от работы, только потому что форма оказалась немного мала, это может доставить неприятности Изуку. Да и фирма, что так оперативно взяла ее на подработку без всяких собеседований и испытательного срока, тоже пострадает. Им точно придется срочно искать ей замену. Тут Кусана прошиб холодный пот. А если быстро найдут? А если она еще и готовит лучше и предложит эти услуги? А если это будет красивая девушка? Кусана буквально вылетела из своей квартиры и затарабанила в соседнюю дверь, ну и отослала сообщение работодателю о том, что уже на месте и готова приступить к выполнению работы. Глава 64, Аватара 06. Изуку был очень задумчив, и причин тому было несколько. Конечно, основной причиной были полученные негативные достижения. И если поначалу Изуку очень сильно обиделся на свод причуду, то, хорошенько обдумав ситуацию и пообщавшись с Яйоразу, осознал, что система сделала это для его пользы. Мама тогда вспомнила их совместное соревнование и о том, что ловушки, которые он ставил, были с расчетом на причуду Киришимы, который шел первым и все ловушки собирал своим телом, и она впечатлена его аналитическими талантами, но все же был риск того, что в ловушку мог влететь Сера, и для него это могло закончиться серьезными травмами. Конечно, она тут же поправилась и извинилась, вспомнив, что у него на такой случай есть его зелье, которое в момент могло решить все проблемы. Но Изуку задумался, он как раз ни о чем таком не думал. Проанализировав себя и свои действия, Изуку с ужасом осознал, что даже в повседневной жизни начал слишком сильно рисковать. Пока это было не так заметно, но если присмотреться, тенденция была заметна. Он просто привык к тому, что смерть не конец, да и любые травмы можно моментально вылечить. Вот только Всемогущий был наглядным примером, что не все можно так просто вылечить. Изуку осознал, что, привыкнув к тому, что смерть в данже не конец и раны исцеляются, он может вместо того, чтобы уйти от атаки, просто принять ее на грудь, а она может окажется смертельной. Осознание этого факта заставило по-новому посмотреть на действие своей причуды. Изуку даже мысленно попросил у системы прошения за то, что плохо о ней подумал. Теперь он осознал, что подобные достижения были даны ему с целью научить осторожности. Да и вспоминая, сколько всего он потерял в данже проклятых мимиков, Изуку зарекся ставить эксперименты, которые могли привести к летальному исходу, и также использовать тактики, которые подразумевали нанесение максимума повреждений противнику без оглядки на сохранность своего тела. Вторым вопросом, о котором Изуку раздумывал, был скорый приход инка в гости, чтобы проверить, как он самостоятельно поживает. Конечно, никто ему не ставил условия или ультиматума о том, что если ей что-то не понравится, то его вольные деньки тут же закончатся. Но Изуку самому было бы очень стыдно перед инка после того, как он долго распинался о том, что может жить самостоятельно и уже вполне взрослый. Для этого в доме следовало навести порядок. Вот только у Изуку обнаружилось очень много дел. Учеба в ЮЭЙ и домашние задания отнимали немало свободного времени, а ведь надо было еще по три раза на дню и пару раз ночью мир спасать от нашествия тварей изнанки мира. Плюс еще и тренировки с Кусана, но тут Изуку воспринимал это скорее как отдых, на самих тренировках от него ничего кроме присутствия не требовалось, ну разве что зелья подавать. Ну а то, что нужно было отнести Кусана домой, да какой идиот такое назовет обременительным делом. Нет-нет, Изуку бы никогда не посмел распускать руки, а тот раз была случайность. Рука совершенно случайно сползла. И вообще, никто ничего не докажет. Система, вклеивая в папочку компромат очередной скриншот из логов, ехидно посмеивалась над наивным японским школьником. В общем, времени на сон у Изуку оставалось не так, чтобы много, да что там, он уже досыпал в данже, а если так пойдет, то и уроки делать отправится в данж. Вот монстры с такого расклада охренеют. Какая тут уборка, стирка и готовка. Но все же что-то делать нужно было, и тут сама судьба встала на сторону Изуку. Видимо, сам мир в благодарность за проделанную им работу послал порывом метра ему в лицо листовку, с которой Изуку быстро ознакомился и быстро спрятал в карман. В листовке было объявление о найме горничной, которая прибудет на дом и удовлетворит все потребности и желания хозяина. Изуку очень требовалась чистота в доме, он яростно желал того, чтобы гора грязных вещей была постирана и поглажена. Да и система решила поддержать его, выдав квест «Чистота – залог здоровья». Порядок прежде всего. Квест обязывал вот прям срочно вызвать горничную по этому объявлению и по полной воспользоваться ее услугами. Правда, система чего-то немного глюканула, так как в графе награда было 50 тысяч опыта и опыт. Изуку на такую мелочь внимания решил не обращать, да и правда стоило поторопиться, через пару часов должна была прийти Кусана с ужином, а после будут тренировки. Так что следовало вызвать горничную, чтобы она все прибрала до прихода Кусана. Позвонив по номеру в объявлении, Изуку сказал оператору, что горничная нужна очень срочно, вот прям уже 5 минут как должна приступить. Оператор выслушал и сказал, что есть вариант, но придется доплатить за срочность, да и задаток внести. Изуку сумме задатка удивился, она была неприлично большой, но с деньгами у него проблем теперь не было совершенно, магазин приносил стабильный высокий доход. Изуку, смотря на счет, на котором лежали средства от магазина, чесал затылок, не зная, на что тратить столько денег. Но вот теперь добрые люди решили помочь ему с этой проблемой. Так что Изуку перевел необходимую сумму задатка на указанный счет, и буквально через 5 минут в дверь постучали. Это было очень оперативно. Изуку подумал, что фирма оказалась весьма серьезной, раз так оперативно отреагировала и свою доплату за срочность отработала на все 100%. Открыв дверь, Изуку замер каменным изваянием. За дверью оказалась Кусана. Кусана в костюме горничной. И этот костюм оставлял мало, нет, очень мало простора для фантазии. Горничную вызывали? Кусана мялась на пороге, не зная, что сказать, и выдала глупую дежурную фразу. Изуку же завис от открывшегося вида, и не только он. 00. Да. Все же смог выдавить из себя Изуку из-за того, что возникшее перед глазами сообщение перекрыло на секунду вид. Тогда можно? Кусана тонко намекнула на то, что ей надо войти, а Изуку как замер на пороге, так и не сдвинулся на миллиметр. А, да. Изуку тут же отступил назад. Кусана сделала шаг вперед, но оступилась, так как не привыкла ходить на высоких каблуках. В результате повторилась ситуация при их первой встрече. «Прости». Изуку как только помог Кусана принять устойчивое положение, тут же извинился за то, что опять облапал ее грудь. «Нет, я сама виновата. Просто у меня это первый раз». 00. Изуку был солидарен со своей причудой на все 100. «Я могу начать?» «А, да, конечно». И Кусана начала убираться. «Нет, не то чтобы Изуку ожидал чего-то другого, но просто один просмотренный им как-то хентай начинался точно так же, вот только продолжился совсем не так. Хотя это было логично и нормально, горничные приходят для того, чтобы убраться, а не всякого эдакого. Следующие 2 часа Изуку старался не умереть от кровопотери. Уборка в исполнении Кусана стала самым страшным испытанием в его жизни. Хотя Изуку мог признаться сам себе, что с огромным удовольствием прошел бы через такое испытание еще разок-другой сотый. Пока Изуку старался не помереть от кровопотери и не выдать своего состояния порванными штанами в районе пояса, Кусана закончила наводить порядок в квартире и стирку. Конечно же, ее сильно смутило то, что в белье были трусы, но Кусана переборола смущение. Ведь если не она, то найдется другая, кто будет стирать труселя Изуку. «Я закончила», — оповестила Кусана Изуку, который каменным изваянием сидел на диване, а после отправила сообщение о завершении работы работодателю. Кусана не спешила уходить, так как собиралась вернуть Изуку все деньги. Работодатель прислал сообщение о том, что сейчас получит подтверждение от клиента о том, что тот доволен качеством услуг, и тогда ей поступит оплата. У Изуку звякнул телефон, и он, подскочив с дивана, начал читать сообщение и строчить ответ. Из бормотания Изуку Кусана поняла, что его просили выдать рекомендацию, и ей стало жутко любопытно, что именно напишет о ней Изуку, потому она тихо подошла и, пользуясь разницей в росте, заглянула через плечо в телефон Изуку. К сожалению, комментарии были уже отправлены, но вот счет, который пришел сразу же после отправки сообщения, Кусана увидела и чуть не упала от вида таких цифр. Нет, это, конечно, было не сравнить с ценой на зелье от Изуку, но все равно сумма была очень большой. Изуку же без проблем оплатил счет, и уже через десяток секунд Кусана получила уведомление о пополнении своего счета. Вот только сумма, что заплатила Изуку, и та, что пришла ей, сильно различались. Нет, за пару часов привычной работы сумма была очень даже солидная, даже слишком солидная, но она составляла десятую часть от того, что заплатила Изуку. И это сильно возмутило Кусана. Нет, не то, что ее вот так вот на деньги кинули, а то, что так обобрали Изуку. О таком произволе Кусана тут же рассказала Изуку и пообещала отдать потраченные им деньги, как только появится возможность. Изуку, конечно же, попытался отговориться от этого и поднял вопрос о том, зачем Кусана пошла на подработку. Ну, Кусана стеснялась и не хотела говорить о том, что у нее с деньгами проблемы из-за того, что она 3 дня подряд готовила весьма дорогие блюда для него. «Я немного не рассчитала бюджет, прикупив кое-что, и вот решила немного подработать». И вот тут на Изуку снизошло озарение. «Идиот, идиот, идиот», — мысленно корил себя подросток. «Вот как не мог догадаться, что это из-за меня. 3 дня объедал девушку так, что у нее совсем не осталось денег». Тут Изуку припомнил сегодняшний завтрак в столовой, на котором Кусана взяла только маленькую порцию риса и все. Изуку очень захотелось двинуть себе по морде и не пить зелья, чтобы избавиться от последствий удара. Изуку с еще большей настойчивостью начал отказываться от денег, которые Кусана хотела вернуть. В результате весьма глупого и однообразного спора они каким-то образом пришли к тому, что Кусана предложила отработать затраченные Изуку деньги, убираясь у него и готовя ему еду. Изуку смог же выбить то, что все продукты покупать он будет за свои деньги. Оба подростка пусть и жутко стеснялись и переживали о том, что недостаточно сделали для другого человека, но были и довольны тем, как сложилась ситуация. Кусана была просто счастлива тому, что у нее появился железобетонный повод бывать у Изуку, и тому, что тут не будут бывать всякие, вот просто всякие. Изуку же неожиданно для себя понял, что мысль о том, что Кусана будет прибираться у кого-то другого в таком костюме, вызывает у него желание близко познакомить этого кого-то с почившим в желудке мимикой Экскалибуром, ну или чем-то другими из его арсенала колюще-режуще, дробящего оружия. Он даже тихо заикнулся, что там с ее подработкой. Кусана же, не раздумывая, сказала, что сейчас же напишет, что увольняется, и тут же написала, чем вызвало облегчение у Изуку. Кусана, помимо уведомления о увольнении, написала еще и возмущенное послание о том, что работодатели сильно оборзели, деря такие деньги и платя столь малую часть тем, кто делал всю работу. Но все же Кусана была девочкой честной и порядочной, а потому в конце уточнила, куда отправить выданную ей форму. Ей ответили, что форму она может оставить себе в качестве компенсации, и заблокировали ее номер с концами. Дальше у подростков возникла маленькая проблема – ужин. У Изуку в холодильнике обнаружилась повесившаяся мышь и ее предсмертная записка, ну еще и пару кубиков льда в морозилке. У Кусана с продуктами было чуть лучше, но для нормального, по ее мнению, ужина там не хватало очень многого. После недолгого совещания было принято решение отправиться за покупками вместе. Кусана, правда, порывалась сама сходить и все купить, принести и приготовить, но Изуку такого просто не мог позволить. Его и так совесть на пару с системой грызли и гнобили за такое отношение к Кусана, А тут еще заставить ее таскать пакеты с продуктами для того, что для него приготовить ужин. А то, что готовить будут для него, не вызывало сомнений. Уж не после вопроса, что хочешь на ужин. В этом сомневаться. Изуку десяток раз успел проклясть свой ставший за последнее время невероятно острым слух. Хотя даже не имея острый слух, можно было уловить шепотки и комментарии, что отпускали им за спиной другие люди. Их пара в магазине сильно привлекала внимание окружающих. Все же два подростка разного пола и совершенно не похожие между собой, а значит не являющиеся родственниками, ходят по магазину с одной тележкой и выбирают продукты. Точнее, в их ситуации выбирала Кусана, которая полностью сконцентрировалась на этом занятии и совершенно не обращала внимания на внешние раздражающие факторы. Сам же Изуку был готов пулей пробежаться по магазину и быстро закидать в тележку побольше продуктов и побыстрее свалить из-под всех этих многозначительных взглядов и отшепотков. Вот только в этом вопросе Кусана оказалась непреклонна. Девушка скрупулезно изучала каждый товар, выбирая лучшие по соотношению цена-качество, отдавая предпочтение последнему, но и не забывая про первое. Конечно, подобное грело самолюбие Изуку, и он даже немного замечтался на эту тему, но потом осознал, что если Кусана все это услышит, то даже их прежнему общению наступит конец. На кассе же Изуку был готов прибить кассира, который задал вроде как дежурный вопрос, не желаете ли еще чего. Но при этом эта наглая рожа с рогами на голове скорчила похабную ухмылку и взглядом указал на пачки с презервативами. Изуку тогда возблагодарил всех Ками и даже демонов за то, что Кусана отвлеклась на стенд с рекламой скидки на говядину, которые будут завтра в этом магазине. Нет, больше ничего. В голосе Изуку кассир услышал отзвуки похоронного марша на собственных похоронах и предпочел не делать тонких намеков. Уже сидя у себя на кухне, насладившись поздним ужином, Изуку решил посмотреть, что там с системой творилось, что перед ним вылетали окошки со всякой тарабарщиной, которая по каким-то неведомым причинам воспринималась матерными конструкциями неизвестной высоты в его адрес. Ворох всей этой тарабарщины Изуку просто пролистал, но все же нашел в нем кое-что нормальное и даже интересное. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, от великой щедрости системы, и по достижению 11 уровня, и выполнения ряда сверхсекретных условий, тебе стала доступна супер-мега-функция системы, пати, активировать. Да нет, Изуку. Кусана немного забеспокоилась из-за того, что Изуку уже минут 5 сидел и не мигающим пустым взглядом смотрел перед собой. А, Изуку повернулся к Кусана. Да, ой, Кусана испуганно дернулась из-за появления перед собой голографического окошка. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертная. Игрок, избранный, спаситель мира, двойной лауреат премии Дарвина Изуку Мидория приглашает тебя в свою группу. Принять приглашение. Контракт. Да нет, да. Кусана не очень поняла, что это, но это было приглашение от Изуку, а потому к демонам сомнения и рассуждения. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертная, теперь ты часть пати Мидория Изуку, до исключения из группы тебе доступен урезанный функционал системы. Подсказка. Прохождение классового квеста в составе пати запрещено. Ой, у Кусана на периферии зрения появились значки, при сосредоточении на которых ей открылась карта города, на которой обозначалось ее и Изуку местоположение, а так там были отметки, над которыми было пояснение «Данши таймер» с обратным отсчетом. А что это? Данжи, классовый квест. Кусана с интересом посмотрела на Изуку, который от ее вопроса отвлекся от изучения своих окон. Изуку замялся. Ну, данжи это. Чем больше Кусана слушала Изуку, тем в больший шок, восхищение и трепет приходило. Оказалось, Изуку не так давно пробудил причуду, а до этого был таким же, как она, беспричудным. В это верилось с огромным трудом, ведь Изуку со своей причудой управлялся намного лучше тем, у кого были причуды с детства. Но больше всего ее потрясли данжи. Места на изнанке мира, где из негативной энергии и страхов разумных существ формируются разные монстры, которые готовы вырваться в реальный мир. И Изуку тот, кто не дает этому случиться. Да он уже герой. Нет, герой. Даже круче всемогущего. Также Кусана потрясла самоотверженность Изуку, ведь он уже столько времени спасает мир, а об этом никто не знает. Любой бы герой на месте Изуку уже кричал бы о своих подвигах на каждом углу и давал интервью журналистам. Но сам Изуку продолжал защищать людей, не требуя за это ничего. Кусана такое поведение Изуку изумило и восхитило. Вот каким должен быть настоящий герой, не жаждущим славы и признания, а таким, как Изуку. И сейчас у Изуку были проблемы, у него возникли сложности с классовым квестом. О самом квесте Изуку почти ничего не рассказал, только то, что сил на победу над сильными противниками у него не хватает. Кусана тогда нервно сглотнула, представляя, какие это противники, раз у Изуку не хватает сил на победу. Система, как называл свою причуду Изуку, также реагировала рассказ и часто выдавала подсказки на ключевые слова в объяснениях. Вот и сейчас система среагировала на слова Изуку о том, что каждое утро он получает восстановление силы и снятие негативных эффектов за сон в своей кровати, и выдала очередную подсказку. Парам-пам-пам. Подсказка. За сон в кровати с обнаженной красоткой, помимо восстановления сил, что будет очень полезным, и снятия негативных эффектов, пользователь получит баф. 0-0. Реакция обеих подростков была почти одинаковая: паника, смущение и стыд. Прости. Извинились они также синхронно, но на сей раз хоть лбами не столкнулись. Изуку немного замялся. У него-то были просто огромные причины на то, чтобы извиниться, а вот почему и за что извинялась Кусана, он понять не мог. И, видимо, поняла причину его растерянности и решила пояснить, за что извинялась. Прости за то, что не могу тебе помочь с бафом. Нет-нет-нет. Изуку замахал руками, показывая, что даже не думал о таком просить. Нет, мысль то проскользнула и была до ужаса соблазнительной, но одно дело мысли и фантазии, а другое дело вот так взять и попросить девочку раздеться и поспать с ним в одной постели. Такое было невозможно. Совершенно невозможно. Вообще никак невозможно. Я бы с радостью помогла. Изуку осознал, что у него начались слуховые галлюцинации. Но там написано, что нужна красивая девушка, а я... Кусана, конечно, знала, что далеко не идеал красоты, но одно дело знать, а вот сказать вслух все равно было сложно и обидно, тем более перед Изуку. Некрасивая. Изуку на всякий выпил пару зелий, которые должны были убрать глюки, но либо они не помогли, либо то, что он услышал, не глюк. Но если не глюк, тут у Изуку чуть мозги не закипели. То, что он видел, и то, что слышал, вообще никак не сходилось. Кусана, по мнению Изуку, была очень красивой, он это прекрасно видел и даже щупал. Но она почему-то говорит, что некрасивая. Изуку совершенно не понимал, почему так. Но все же решил высказать свое мнение по этому поводу. А то Кусана выглядела очень сильно расстроенной. Нет-нет-нет, ты-ты. Слова давались Изуку очень тяжело. Все же надо было сказать девочке такое. Ты очень красивая. Выпалив признание, Изуку аж зажмурился, ожидая неизвестно чего. Теперь уже Кусана решила, что у нее начались слуховые галлюцинации. Что? Она даже переспросила. Сердце, конечно, хотело верить в услышанное, но разум упрямо твердил, что такого не может быть, но уточнить для успокоения все же стоит. Ты очень красивая. Собрав всю волю в кулак, повторила Изуку свое признание, краснея как вареный рак. Правда. Кусана тоже покраснела и не веря своим ушам. Да-да, правда. Кусана собиралась еще раз уточнить, что именно правда, но тут вмешалась система, которая поняла, что так перебрасываться репликами они могут очень долго и так ни к чему и не приведут. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертные. Вами получено первое групповое задание. Получено задание «Красота – страшная сила». Практическим методом доказать или опровергнуть принадлежность Кусана Маримата к красавицам. Награда 500 000 опыта, 5 очков навыков. Штраф за отказ – провал. Телепортация в логово тентакливых монстром сотого уровня со слабым зрением в костюмах девочек-волшебниц. 0-0. Подростки были как никогда единодушны в своих мыслях и испытываемых эмоциях. 0-0. А это уже Изуку отреагировал на уведомление о принятии квеста от Кусана. Может, пойдем? Кусана, краснея и заикаясь, решала брать дело в свои руки, ведь на кону стояло очень многое. Здесь и сейчас решалась, красивая она или нет. Раньше начнем, раньше закончим. Ага. Изуку заторможенно кивнул. Кусана решительно встала, но тут же замерла. Наверное, надо принять ванну. Ага. Изуку продолжил блистать красноречием. Я первая. Ага. Изуку опять кивнул с пустым взглядом. Из ступора Изуку вывел звук льющейся воды из ванной. Сейчас до Изуку дошло, что только что случилось и что будет дальше. Что мне делать? Изуку в панике чуть ли не по потолку бегал. Кольцо. Неожиданно подросток вспомнил о предмете, о котором ему постоянно напоминала система. 0-0. На этот раз Изуку сообщение расшифровал правильно и осознал, как будет выглядеть вручение кольца и на что оно будет намекать. Нет-нет-нет. Тут Изуку замер, так как вода в ванной стихла, а через некоторое время оттуда вышла Кусана, старательно пытаясь прикрыться полотенцем. Получалось у нее не очень, ну или очень даже это с какой стороны посмотреть, а посмотреть было на что. «Я пойду, да», Изуку нервно сглотнув только и смог что кивнуть, после чего пулей залетел в ванну и в одежде прыгнул под ледяной душ. Из душа Изуку выпал только через час с дебафом обморожения и шишкой на лбу, и знанием того, что надо делать ремонт стены в ванной. Там Изуку осознал, что Кусана постирала все грязное белье, а также узрел оставленное в ванной ее нижнее белье. В спальню Изуку зашел походкой робота, которого лет сто как не смазывали. Свет был выключен, но Изуку все же увидел Кусана, которая уже была в кровати и натянула одеяло по самые глаза, которыми сейчас его осматривала. Сказать что-либо Изуку просто физически не смог. Сердце бешено колотилось. Такой же деревянно-механической походкой Изуку доковылял до кровати и поблагодарил всех Ками за то, что выбрал такую широкую кровать, на которой троим тесно не будет. «Спокойной ночи!» – пискнула из-под одеяла Кусана от лица, который можно было смело прикуривать. «Да-да, спокойной ночи!» – Изуку лег и уставился в потолок. «Не могу уснуть!» – подумали напряженные подростки, вытянувшиеся в кровати по стойке смирно и старательно смотрящие в потолок. «Я с этой парочки хренею, у меня уже в двоичном коде двойки мелькать стали. Стопы, у меня же, бля, нет двоичного кода. Вот же послала снова носителя. Довели до того, что сначала двоичный код привиделся, а после двойки в нем. Эх, вот повезло системе основы, вот где лафа. Это что было? Похоже было на вопль, нет, наполненный болью и страданием откуда-то из-за пределов мира. ХМ, вот точно довели, уже и слуховые галлюцинации начались. А ведь как все хорошо начиналось то. Сначала решил порезать Изуку его суицидальную манеру прохождения данжей, да и немного растрясти, а то многовато добра он собрал из-за моей щедрости. Изуку из-за этого конкретно так загрузился, и я даже переживать начал насчет того, не забьет ли он на прокачку. И тут Изуку прилетело объявление о найме горничной. Хотя какой там горничной, пусть и очень двусмысленно, но там подразумевалось, что придет девушка крайне облегченного поведения. Но Изуку-то у нас наивный японский школьник, он подставы ни разу не заподозрил. Ну вот как можно было упустить такой момент. Выдал квест и начал предвкушать развлечение. Ну да, будет жутко весело наблюдать, как Изуку будет от особы отбиваться, которая явно будет желать отработать свои денежки. С учетом же затребованного аванса, последние сомнения в истинной профессии горничной отпали совершенно. Ну у меня, а вот Изуку продолжал свято верить, что к нему придут, чтобы прибраться в квартире и шмотки стирать. Но вот когда открылась дверь, охренел не только Изуку. В первые минуты подумал, что деваха плюнула на тонкие намеки, которые наш дуб дерева Изуку в упор не замечал, и решила взять дело в свои руки, и не только дело, и возможно не только в руки. Вот только и тут меня ждал облом. Она реально начала прибираться. Хотя да, с учетом костюма уборка в ее исполнении смотрелась покруче танца на шесте. Изуку так чуть от кровопотери не откинулся. Но потом стало ясно, что она реально устроилась на подработку и реально думала, что пришла для того, чтобы прибраться. Я через телефон Изуку тех, кто сообщение слал, выследил, что, кстати, получилось не сразу. Типы шифровались конкретно, только благодаря паре ритуалов и духам удалось на них выйти. Ребята оказались прошаренные. У одного кадра причуда адресной доставки рекламных листовок. Ну как адресной, листовка прилетала в морду тому, кого могло заинтересовать написанное на ней. Но опять же не 100%, а 50/50. Другой парень мог с чужих номеров звонить, так что хрен его отследишь. Ну а третий умел делать костюмы секси горничных. Да, только горничных и только формата секси. Непонятно, как эта троица сошлась и придумала схему по зашибанию бабла, но факт есть факт. Да и схема прикольная вышла. Первый рассылал листовки как потенциальным горничным, так и потенциальным хозяевам, причем что тех, что других предпочитали выбирать из школьников. Вот увидела школьница, которой чуть-чуть, где 99,9% стоимости, не хватает на новый iPhone или какой тут бренд есть, и решила, что можно и подработать, ведь тут обещают много бабла за маленький срок. Конечно, увидев костюм, многие понимали, что лакировать надо будет не полы, а нефритовый жезл. И вот тут было два варианта: отказ, и а почему бы и не попробовать разок. В случае отказа типы наезжали на девочку, типа на тебя уже костюм сшили, И чем ты думала, когда соглашалась? В объявлении же все написано. В общем, давили по полной и требовали оплатить стоимость костюма. С учетом того, что они сами грозились полицию вызвать и предкам все рассказать, девочки предпочитали оплатить костюм. Все же проблем от того, что предки узнали бы, что дочка так решила подработать, было бы больше. Со вторым вариантом то, понятное дело, проблем нет. С клиента брали бабло, а горничной переводили ее долю, и все были довольны. Но вот если попадались наивные особы, которые, даже узрев костюм, продолжали верить в то, что в работе никакого интима нет, и на месте клиент до них домогался, и те отбивались и убегали, то типа на них опять же наезжали, но там уже смотрели по обстоятельствам. Недовольному клиенту же также прилетал наезд, типа: «Где ты, маньяк-извращенец, в нашем объявлении увидел намек на интим? Нет там такого. И вообще, ща героев и полицию вызовем за попытку изнасилования несовершеннолетней». Так как клиентов они тоже подбирали, то клиенты тут же припадали на очко и предпочитали договориться по-хорошему. Ну а если дело принимало вообще темный оборот, то ребята просто сливали номер, с которого вели дела с этой парочкой, и переключались на других. Но вернемся к моим баранам. Эта парочка продолжила тупить. Пришлось брать дело в свои руки и вводить поте, а после подкидывать девахе, у которой решимости и желания явно побольше, чем у Изуку, тонкий-тонкий намек. И вот тут вылезло такое, что я опять охренел. У нее оказалась куча комплексов. То есть она считала себя уродиной. Вот как так? Где она вообще до этого жила, что с такими данными считалась уродиной? Пробил, посмотрел на фотки класса, родителей и вообще всего окружения, словил синий экран, ибо вообще ни хрена не понял. Пришлось опять брать дело в свои руки, а точнее квесты, и назначать им обоим квест. Понятное дело, баф я Изуку выпишу, а вогу какой, все же, но пусть и походкой паралитика, но до постели дошел и улегся. Правда, на большее его не хватило. Вот мне после такого самому себе губозакаточную машинку выдаваться, что ли? Я ведь надеялся. Нет, все достал. Буду мстить. И мстя моя будет страшна. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. Глава 64. Аватара 06. Парам-пам-пам. Возрадуйся, смертный. Наступило утро. Время новых свершений. Система в невиданной своей щедрости за сон в своей кроватке дарует пользователю восстановление всех сил и снятие негативных эффектов. За сон в кровати с обнаженной шикарной красоткой пользователь получит баф. Звук сообщения разбудил Изуку, и он даже сначала не понял, где находится. Ощущения были непривычными, но очень приятными. Изуку открыл глаза и осмотрелся, от увиденного у него чуть не встало сердце. А вот кое-что другое обошлось без всяких чуть. Кусана же еще спала, чему-то улыбаясь во сне, при этом она очень плотно прижалась к Изуку, да и одеяло с нее сильно сползло, открывая просто потрясающий вид. Изуку боялся дышать, чтобы случайно не разбудить Кусана. Он очень хотел подольше лицезреть открывшийся ему вид, а также очень не хотел, чтобы Кусана, проснувшись, увидела топорщащуюся одеяло в районе его пояса. Вот только у судьбы, чьим глазом стало его причуда, было на это другое мнение. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертные. Вами выпили на первое групповое задание «Красота, страшная сила». Награда. 500 000 опыта, 5 очков навыков. От осознания того, что вот это сообщение получил не только он, Кусана все еще числилась в составе группы, пусть Изуку как лидер группы мог ее исключить из состава, у Изуку упало сердце, и не только оно, а сам Изуку замер, не в силах пошевелиться. Кусана привстала, открывая еще более шикарный вид на свои достоинства, и сонно потерла глаза. Тут она обратила внимание на сообщение и на дополнительные полоски со значками на периферии зрения, где отображались данные группы, и там рядом с именем Изуку отчетливо виднелся значок полученного бафа. Ура! Кусана от переизбытка чувств подпрыгнула на постели, совершенно забыв о том, что немного не одета. Ой, Изуку, Изуку, Изуку. Изуку же был на полпути в рай, обильная кровопотеря его скорейшей отправки туда очень способствовала. На кухне, сосредоточившись на кружках с чаем, сидели два смущенных и довольных подростка, которым стыдно было смотреть друг другу в глаза по совершенно глупым и надуманным причинам. Изуку, а чем мы займемся сегодня вечером? С учетом того, как Кусана краснела и мялась, задавая этот вопрос, а также того, что было этой ночью, расшифровать правильно этот вопрос мог любой, и Изуку не подвел. Ну пока. Тут Изуку сильно смутился, вспоминая то, что было ночью и с утра. Это действует баф, я пройду классовый квест. Напоминание о бафе. а точнее способе его получения вызвало прилив смущения у обоих подростков. «Ха, хорошо, а я могу еще чем-нибудь помочь?» Кусана подалась вперед, отчего объемная грудь улеглась на стол. Изуку нервно сглотнул. «За завтрак. У тебя получается замечательная еда, которая не только очень вкусная, но еще и дает небольшой баф. Пэ, приготовь, пожалуйста». «Конечно». Кусана, чуть ли не порхая от радости, бросилась к холодильнику, чтобы провести оценку имеющихся продуктов и прикинуть, что можно было приготовить. Изук уже выдохнул с облегчением. Нет, общество Кусана ему очень нравилось, но то, что она сегодня говорила и так, как она это говорила, особенно после ночи, которую он запомнит до конца своих дней, звучали очень двусмысленно и провокационно. Изуку понимал, что Кусана не имела в виду ничего такого, но вот его мысли почему-то все время скатывались на всякие пошлости. Нужно было срочно успокоиться и подумать о чем-то другом, чтобы отвлечься от пошлых мыслей, и надо бы потом переложить утварь в нижние ящики. «А-а-а-а!» Изуку замотал головой, выгоняя очередные нехорошие мысли. «Думать о чем-то полезном, думать о чем-то полезном, думать о чем-то полезном», повторял как мантру Изуку, стараясь не смотреть в сторону Кусана, что порхала по кухне в его майке и шортах. И если последние были еще в пору, то вот майка была мала, да и про нижнее белье девушка забыла, что опять же сбивало мысли в определенное направление.